— ответил корсар. «Пока не доберемся до какой-нибудь реки, пресной воды у нас не будет». «Подождите, хозяин», — сказал вдруг Мока, который внимательно разглядывал растительность островка, еще освещенную последними лучами солнца. «Ты что, надеешься там найти какой-нибудь источник?» — спросил корсар. «В этих болотах ничего нет, кроме морской воды». «Мне кажется, я заметил растение, которое утолит нашу жажду, хозяин». «Дерево-фонтан?» — смеясь спросил Карма. «Я, по правде говоря, никогда не слыхал о деревьях, дающих воду». «Что-то вроде воды, белый кум». «Ты бы уж лучше сказал вино». «Пока что удовлетворимся водой», — сказал негр. «Пошли за мной». Флебустьеры яро высадились с плота и двинулись вслед за негром, который углубился в заросли, с трудом прокладывая себе дорогу среди лиан и веток кустарника. Почва на этом островке была не болотистая, как на других, а скорее песчаная, настоящий кусок твердой земли, возможно, даже скалистый. Пройдя шагов 200, Мока остановился перед прекрасным растением, которое, однако, росло посреди небольшого открытого пространства. Оно было похоже на иву высотой футов 60, с верхушкой, собранной куполом, составленным из широких и длинных листьев, но не таких больших, как у пальмы. По веткам и стволу этого странного растения сочилась вода. И в таком количестве, что у подножия его образовалось даже болотце. Это был постоянный дождь, непрекращающийся и такой обильный, что капли падали на землю с монотонным равномерным шумом. «Вот это да! Настоящее дерево-фонтан!» — воскликнул Карма удивленно. «Никогда не видел ничего подобного». «И в самом деле очень любопытно», — сказал корсар. «Что это за растение?» «Это Тамаи Каспи, капитан», — ответил негр. «А откуда происходит вся эта вода?» — спросил гамбуржец. «Возможно, это дерево накапливает атмосферную влагу при помощи специальных органов», — предположил корсар. «На Канарских островах тоже есть растения, которые обильно дают воду». «Так оно все время и плачет?» — удивлялся Карма. «Не переставая», — ответил Мока. «Оно дает воду, даже когда оскудевают реки и пересыхают источники». «Воспользуемся этим», — призвал Карма. «Хоть Мока и уверяет, что это растение плачет всегда, я все же боюсь, что оно вот-вот перестанет». Однако Карма томила не только жажда. Его мучил и голод. Всю провизию они израсходовали в течение дня, а новую добыть было нельзя, поскольку стрелять корсар запретил. «Вода, конечно, хорошая вещь», — продолжил он, напившись, — «но слезы этого дерева только промыли мне кишки. Если ты мог и в самом деле такой кудесник, ты должен разыскать такое дерево, которое нас еще и накормит». «Что вы на это скажете, капитан?» «Ты прав, как всегда», — улыбаясь, ответил корсар. «Вот, видишь, Мако, давай-ка поищи нам другое дерево, на котором растут жареные куры, например». «Мой белый кум слишком многого хочет», — сказал негр. «Я даже в Африке не видел деревьев, на которых растут жареные куры».